Глава 31. «Не понимаю, зачем кому-то понадобилось это красть?» — сказала Ева, закрывая папку Купера с делом Шона Фаррелла и передавая ему обратно. Она пролистала ее, и, хотя там было много интересных материалов, связанных с убийством Джен Макнейл и судом над Шоном Фарреллом, ничего принципиально нового она не нашла. Большинство материалов находилось в открытом доступе, и не было никакой необходимости проникать ночью в офис. «Должно быть что-то еще, зачем они охотятся», — сказала она, всматриваясь в Купера. Видимой реакции с его стороны не последовало. Некоторое время он смотрел на папку, затем бросил ее поверх стопки других бумаг. Ева сидела на диване, Купер устроился за свободным столом и непрерывно курил. Несмотря на то, что она приоткрыла окно, в воздухе клубился табачный дым и от его запаха мутило. София сидела за своим столом и что-то быстро печатала на компьютере. Время от времени она бросала взгляд на открытый блокнот, лежавший сбоку, но большую часть времени пристально смотрела на экран, как если бы была полностью поглощена своим занятием. Тем не менее, Ева не сомневалась, что молодая женщина внимательно прислушивается к их разговору. «Да пусть». Мнение ассистентки Купера волновало ее меньше всего. А сам Купер, потрясенный тем, что с ней случилось, рад был оказать любую помощь. Он сидел в машине рядом с больницей, пока Марго осматривала ее, затем отвез домой и опять безропотно ожидал, пока Ева примет душ и переоденется. Он даже был готов отвезти ее обратно в Марлборо, если она захочет. Но Ева решила остаться в Лондоне. Она не могла вернуться в коттедж. Она чувствовала себя слишком слабой. В какой-то момент она испугалась, что Купер собирается обнять ее, чтобы подбодрить, и быстро отвернулась. Достаточно самого незначительного проявления доброты, сочувствия, и она развалится на части. Как трудно ни было бы, ей нужно отключиться хотя бы на время от того, что произошло. Порыв ветра стукнул в окно, капли холодного дождя застучали по стеклу, словно свинцовая дробь. Ева поежилась и плотнее закуталась в кардиган. «Хорошо, Дэн, ответьте мне вот на какой вопрос. Это вы взяли досье Шона Фаррелла из квартиры Микки Фрейзера?» Купер с искренним удивлением посмотрел на нее. «Нет. Я же говорил, папки были разбросаны по полу. Понятия не имею, что там было. А что, оно пропало?» «Судя по всему, да». «Откуда вы знаете? Вам в полиции сказали?» Ева кивнула. Фаган сказал, что это единственная папка, которую не нашли в квартире после того, как они все собрали. Я бы сказала, что тот, кто взял ее, допустим, что это убийца Микки, пришел к вам в офис или послал кого-то сюда, чтобы забрать и другое досье, составленное вами. Это значит... что есть что-то такое, что им нужно, и что, по их мнению, может быть в вашем досье. Еще раз, Дэн, есть у вас хоть какое-нибудь предположение, что это может быть? На его лице отчетливо читались сомнения и упрямство. Ева наклонилась и взглянула ему в глаза. Потом, понизив голос, будто в комнате были только они двое, произнесла: «Мы должны доверять друг другу, Дэн. В этом деле только мы с вами и больше никого. Если вам будет легче, я даю слово, что никому ничего не расскажу без вашего разрешения. Что бы вы ни сделали, если только вы на самом деле не убили Микки, а я уверена, что вы этого не делали. Но я знаю, что вы что-то такое сделали, что не должны были. Так что не пытайтесь втирать мне очки». Она смотрела на него с минуту, размышляя, что же еще сказать, чтобы достучаться до него. В глазах Купера она была чужой, более того, из полиции. Копившееся годами недоверие трудно преодолеть. «Ставки очень высоки и продолжают повышаться», — продолжала Ева. «Подумайте еще раз. Микки убили. Его пытали, вероятно, чтобы получить информацию. Квартира была перевернута вверх дном, и одного досье не хватает. Я начала задавать вопросы об убийстве Джейн Макнейл, и вы сами видите, что со мной произошло. Далее, к вам в офис вламываются, кто-то пытается украсть эту вашу папку. Все указывает на то, что Микки что-то обнаружил. По-видимому, какие-то веские улики, которые имеют отношение к убийству Джейн и невиновности Шона Фаррелла. «Я не идиот», — угрюмо сказал он. «Где сейчас находится то, что они ищут, никто не знает. Но они очень сильно хотят это получить и думают, что это у вас. Скорее всего, они вернутся снова». На лице Купера ничего не отразилось. Он достал из кармана пачку Кэмэл, дрожащей рукой снова прикурил и выпустил в воздух пару идеально круглых колечек. «Вы слишком много курите», — сказала Ева, отмахиваясь от дыма, поплывшего в ее сторону. «Ну да. А еще я слишком много пью. Но кому какое дело? У вас нет дурных привычек?» Он вызывающе посмотрел на нее. Глаза слезились. На белках лопнули сосуды, из-за чего синева его радужек казалась еще более глубокой. «Есть, конечно. Но мы отклонились от темы. Важнее было то, что Купер знал, что именно он скрывает». Он бросил на нее усталый взгляд. «Окей. А как насчет человека в Ковенгардене? Я имею в виду Нассера, того, который погиб. Он хотел, чтобы я шел за ним. Он-то куда вписывается? А что с тем молодым, который позвонил мне с телефона Микки и сказал, что он его друг?» «Не знаю. Мне нужно поговорить с Энди. Возможно, он мне расскажет, что точно произошло. Узнал ли он, что это за люди и какое отношение они имеют к Микки?» «Вы думаете, это они убили Микки?» «Если бы это сделали они, по своим причинам или действовали по чьему-то поручению, я не вижу, какой смысл им был связываться с вами и выманивать вас в Ковент-Гарден». Купер кивнул. «Я тоже так думаю. Могу предположить, что либо они занимались какой-то своей аферой на стороне, либо, что, скорее всего, не имеют никакого отношения к убийству. Тогда возникает вопрос, зачем, кроме желания получить деньги, связываться с вами? Вы говорите, они знали, что Микки мертв?» «Да. Младший Хасан точно знал, и он был искренне расстроен. Допустим, он был другом Микки. Но откуда у него телефон Микки, если только он его не украл? У вас действительно нет никаких предположений, кто этот человек?» Купер выглядел оскорбленным. «Никаких!» — категорично заявил он, и в кои-то веки Ева поверила ему. «Как, черт возьми, нам его найти?» — спросил он через минуту. «Мы не будем этим заниматься. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы делаем для Фаррелла, и забыть об остальном. Предоставьте это полиции». «Фаган бросил бы все свои силы на поиски этого человека», — подумала она. «Говорите же, Дэн! Должно быть что-то, не может не быть! Вы говорите со мной, Евой, не с полицией!» Ей хотелось повернуть разговор в нужное русло. «Вы и есть полиция», — буркнула София из-за компьютера. Ева взглянула на нее. «Нет, София, я здесь не представляю полицию». София иронично покачала головой, по-прежнему не отрывая взгляда от экрана. Потом всем корпусом повернулась к Еве, ее лицо раскраснелось от сильных чувств. «Я вообще не понимаю, почему вы здесь? Кто вас послал? Почему вас интересует Шон Фаррелл, могу я спросить?» В помощь себе она размахивала рукой. «Нет, София, не можешь», — резко сказал Купер. «Я уже говорил тебе, почему Ева здесь». «Я ей не верю», — возразила София, выставив вперед подбородок, как упрямый ребенок. «Ну, а я верю», — отрезал Купер. «Остальное неважно, так что на сей раз заткнись». Женщина сердито покачала головой. «Окей, но ты дурак, Дэн. Сам увидишь. Из-за нее у нас всех будут неприятности». Тяжело дыша, отчего ее пышная грудь высоко вздымалась, она снова повернулась лицом к компьютеру, бормоча что-то про себя на польском языке, в котором можно было различить понятные всем слова «идиот» и «кретин». Ева встала и потянулась. Все, с меня хватит. Я ухожу. Теперь вы сами по себе, Дэн. Что, сложили лапки? Нет. Буду продолжать делать то, что должна. Но если вы не откроете карты, больше я с вами не работаю. Выбор за вами. Купер некоторое время смотрел на нее. Ева видела, что его обуревают самые разные чувства. Возможно, он предположил, что она говорит не то, что думает, а, возможно, ему уже было все равно. София смотрела на него широко раскрытыми глазами, явно желая, чтобы он молчал. Ева взяла сумку и пальто и повернулась к двери. Она уже была на пороге, когда Купер окликнул ее. «Подождите!» Она обернулась. Купер затушил остаток сигареты и медленно, с трудом поднялся на ноги. «Не верь ей, Дэн!» — закричала София, вскакивая и делая шаг к нему, словно собиралась физически задержать Купера. Купер покачал головой. «Она права, София. Мы должны довериться ей. Нам нечего терять». «Да чего же ты глуп, Дэн?» — рявкнула София. «Может быть. Мне не впервой. Но мы в тупике. Осталась всего одна неделя». Шумно выдохнув, он повернулся к двери, где стояла Ева. «Пойдемте куда-нибудь выпьем». Он схватил куртку, висевшую на крючке у двери, подождал, пока Ева оденется, и спустился за ней по лестнице. В полном молчании они прошли несколько кварталов и подошли к бару сразу за станцией метро. «Этот подойдет», — буркнул Купер, открывая перед ней дверь. Внутри стоял полумрак. Просторное помещение с высокими потолками, напоминающее пещеру, было практически пустым, если не считать мужчины средних лет, сидящего за барной стойкой с газетой «Evening Standard», и худенькой девушки в фартуке, на вид лет 16, занятой зажиганием многочисленных свечей, расставленных по залу. «Что будете пить?» — спросил Купер. «Я принесу». Он поднял руку, словно хотел предупредить возражение с ее стороны. «Могу позволить себе купить вам что-то выпить», — резким тоном сказал он. «Это самое меньшее, что я могу сделать». «Тогда диетическую колу со льдом и лимоном», — ответила Ева, с любопытством размышляя, всегда ли он такой обидчивый. Пока Купер ходил за напитками, она выбрала столик в дальнем углу и села на удобный бархатный диван. Из колонок доносилась бодрая музыка Вана Моррисона, что-то о драгоценном времени, которое ускользает. «Какая ирония», — подумала Ева. Куперу не следовало бы это слушать. Она исподволь наблюдала, как он обменялся несколькими словами с молодой девушкой, которая теперь переместилась за барную стойку. Девушка кокетливо засмеялась. Его лицо оживилось в ответ, и он широко улыбнулся. Это был совсем другой Купер. Не тот, с которым она привыкла иметь дело. «Идите сюда и садитесь», — негромко позвала она, указывая на диван рядом с собой. Переложила пальто и сумку на ближайший стул и подвинулась, чтобы освободить место. «Не хочу, чтобы кто-нибудь слышал, о чем мы будем разговаривать». Купер опустился рядом с ней и утомленно откинулся на подушки. Сделал большой глоток из стакана, тяжело вздохнул и повернулся к ней. «Не понимаю, почему вы хотите продолжать после всего, что случилось с вами?» «Потому что я должна», — сказала Ева. «Я выдержу». Когда она произнесла это вслух, то поняла, что действительно выдержит. Поразительно, но она не изменилась как личность. Не чувствовала себя в меньшей степени женщиной, не утратила способность противостоять миру, не потеряла вообще ничего из-за того, что с ней сделали. Случившееся не сломит ее, какой бы хрупкой она себя ни чувствовала. Воля продолжать, двигаться вперед, никуда не делась. Бывают вещи и похуже. Увидев выражение его лица, она добавила: «Подумайте о том, что случилось с Микки». «Я больше ни о чем другом и не думаю». Купер сделал еще один глоток и поставил стакан на стол. «В прошлом у нас бывали трудные и разочаровывающие дела. Но ничего близкого к тому, что мы имеем сейчас. Четверо из нас основали общество «Справедливость». Я, Кристен и еще два журналиста. Мы собрали деньги и привлекли в качестве консультантов кучу экспертов, которые были готовы уделять свое время бесплатно. Мы думали, что у нас все получилось, что мы вернем права этому миру. Возможно, мы были наивны, считая себя борцами за справедливость и за прочую идейную чушь, думая, что можем действительно что-то изменить. Мы помогли освободить несколько человек, которые не должны были сидеть в тюрьме, так что не все наши усилия были напрасными. Мы что-то изменили. Конечно, изменили. Слава богу, что у нас в стране нет смертной казни. Конечно, иногда мы ошибались. Но в итоге мы просто пытались честно и достойно сделать работу для людей, которые стали жертвами системы. Точка. Он встретился с ней глазами. Я никогда не подписывался ни на что подобное. Поиск Микки, вся эта тягомотина с полицией, то, что случилось в Ковент-Гардене. Даже если это был несчастный случай, человек погиб почти у меня на глазах. Я не могу не думать об этом. И особенно о Микке. Это квартира. Темнота. Как я нашел его. Омерзительная вонь. После всего, что вы пережили, так себя чувствовать совершенно естественно. Да? Он посмотрел на нее, будто она прилетела с другой планеты. Ева ничего не сказала. Ей не хотелось объяснять, почему она понимает, что он описывал. Возможно, со временем воспоминания немного поблекнут и потеряют свою остроту. Но тот, кто сказал, что время лечит, солгал. Никакого мира в душе не наступает. Картины прошлого всегда будут рядом, как занозы, глубоко вонзившиеся в кожу и гноящиеся там. Еще хуже были кошмары. Она вспомнила наркотические видения прошлой ночи и, вздрогнув, попыталась изгнать их из своего сознания. Ужас воспоминаний, которые наркотический сон оживил с новой, чудовищной яркостью, никогда не оставит ее. И хотя она снова и снова повторяла себе, что теперь она совершенно другая по сравнению с тем, как она выглядела в 12 лет, что никто не сможет ее разыскать, иррациональный страх все равно оставался. Ей нечего было ему посоветовать. «Вы считаете, что ответственны за смерть Микки?» — спросила она после короткого молчания. Он повернулся к ней. «Конечно!» В его глазах горел огонь. «Вы не должны так думать, Дэн. Не обвиняйте себя. Микки был профессионал, он знал, что почем. А я дурак-любитель, который лезет не в свои дела. Это не то, что я имела в виду. Но таким я себя сам считаю». Он развел руками. «Что полезного я делаю? Как это поможет Шону Фарреллу?» «Все безнадежно». Купер возвел глаза к потолку, словно надеясь на божественное вмешательство. «Пора, наверное, закрывать лавочку. Общество все равно на последнем издыхании. Если только я не найду новый источник финансирования». «Почему же вы все еще продолжаете? Почему это так много значит именно для вас?» Он вздохнул. «Иногда я думаю, не сошел ли я с ума. Но я просто должен это делать. Я верю в свое дело». «Я уверена, есть что-то большее, правда?» Он поднял на нее взгляд. «Мой брат сидит в тюрьме за преступление, которое он не совершал. Не хочу вдаваться в детали, но я абсолютно ничего не могу с этим сделать. Мне пришлось смириться. Но я хотя бы могу помочь другим людям. По крайней мере, я чувствую, что что-то делаю». «Простите, я не знала». Теперь понятно, почему в его карьере произошел такой резкий поворот, и почему, несмотря ни на что, он все еще старался что-то делать, когда большинство людей давно уже опустили бы руки. «Я мало об этом говорю. В конце концов, это никого не касается. Но я не единственный, кто на собственном опыте убедился в пороках системы правосудия. У Софии дядя и двоюродный брат в тюрьме в Польше. Оба сидят по сфабрикованным обвинениям в политической коррупции. А народом из маленького городка, недалеко от границы с Украиной. Ее отец был там мэром, пока не разразился скандал. И хотя он избежал тюрьмы, его заставили уйти в отставку и разорили. А по ее словам, он не сделал ничего плохого. Может быть, в Польше дела обстоят по-другому? Но когда пройдешь через подобные вещи, то понимаешь, что справедливость — весьма замаранное понятие. Ева заметила слезы на его глазах. Возможно, от горечи, разочарования или безнадежности, и почувствовала сострадание к нему. «Вы не должны сдаваться. Почему бы вам не переехать в другой офис, подешевле? Арендная плата и тарифы здесь должны быть очень высокими». Купер покачал головой. «Офис и квартира наверху достались нам бесплатно. Спасибо одному из наших благодетелей». «А нет какого-то другого способа сократить расходы и продолжать работать?» «Нам не хватает людей. Кристен благоразумно свалила в другое место, чтобы заняться более важными вещами. Так что остались только я, София, когда она не работает над своей диссертацией, и пара помощников на неполный, мягко говоря, рабочий день. Мы уже несколько месяцев не платили себе зарплату, так что я на мели. Мне придется все бросить и найти себе нормальную работу». Ева вздохнула. «Хорошо. Если вы хотите это сделать, никто вас не осудит. Но у меня нет выбора. Я должна продолжать. Мне во что бы то ни стало нужно выяснить, убил ли Шон Фаррелл Джейн Макнейл. От этого многое зависит в моей жизни. Вот почему я должна узнать то, что знаете вы». Он повернулся к ней. В глазах его снова читалось подозрение. Осушил стакан и со стуком поставил на стол перед собой. «Знаете, Ева, именно это я никогда не мог понять. Что именно от этого зависит ваша жизнь?» «Я вам уже говорила». Он отмахнулся. «Да-да, знаю. Вы рассказывали мне о том, что оказываете кому-то услугу. Этому типу, который дал нам немного денег. Я тогда уже знал, что это чушь собачья». Но наплевал на это. Тогда это не имело значения. Но сейчас имеет. Честность — это улица с двусторонним движением. Он наклонился к ней. Его лицо оказалось в нескольких дюймах от ее лица. Смотрел ей прямо в глаза. Его дыхание было горячим, насыщенным алкогольными парами. «Если вы хотите, чтобы я доверился вам и рассказал все, что знаю, сначала вы доверьтесь мне. Будьте честны со мной». Она некоторое время смотрела на него, взвешивая все «за» и «против», потом кивнула. «Нет никакого вреда в том, что она расскажет», — решила Ева. «Надо доверять Куперу». «Что вы пьете?» — спросила она. «Столичную». Ева подошла к барной стойке, купила им обоим напитки, вернулась и села, на этот раз напротив Купера. Она рассказала ему об убийстве Джейсона, о своем контакте с Дюраном и о том, насколько опасен этот человек. Обрисовала с некоторыми деталями зверское убийство Станка Рупича, которое совершил Дюран, и как она способствовала осуждению Дюрана. Потом пересказала ему рассказ Дюрана о том, что ее обманом заманили к дому на севере Лондона, где она ожидала найти информатора, которого там не было, и как они с Джейсоном в результате сорвали ведущееся тайное полицейское расследование высокого уровня. Она рассказала также, что Дюран обещал предоставить ей необходимые доказательства, если она займется делом Шона Фаррелла. Купер молча слушал, устремив взгляд в дальний угол зала, словно ему рассказывали необычную историю, в правдивости которой он не до конца был уверен. Возможно, для человека, не принадлежащего к ее миру, все это действительно звучало неправдоподобно. Когда она закончила, Купер сказал: «Почему этот человек, Дюран, интересуется этим делом? Что значит Фаррелл для таких, как он?» «Не знаю. Я не могу этого понять». «То есть вы предпочли игнорировать причину его интереса? Закрыть на нее глаза?» Ева кивнула. Он не говорит правды. Только заявляет, что скоро умрет, и что в тюрьме в нем развился альтруизм. Я в это не верю, но, в конце концов, в этом нет ничего плохого. Я знаю, что меня поймали в ловушку. Если я могу помочь Ишону, то есть, по-вашему, цель оправдывает средства. Она посмотрела ему в глаза. В данном случае, да. Что ж, может быть, вы и правы. Может быть, главное, что имеет значение, это результат. Он сунул руку в карман джинсов и достал маленькую розовую флешку. Вот что я нашел в квартире Микки.